наверху что-то зашелестело. Дункан поднял голову и увидел духа. «Я принес печальное известие», — сказал дух. Он принял драматическую позу. «Ладно», — отозвался Дункан, — «брось ненужное позирование. Отдышись и вываливай на нас все беды кучей». «Я, как вы знаете, не дышу», — возразил дух, «и не намереваюсь вываливать кучу бедствий до кого бы то ни было. Я только скажу правду». «Давай», — с нетерпением поторопил Дункан, — «выкладывай свою великую правду». «Орда остановила свое продвижение на север и повернула обратно», — доложил дух. «Она стоит лагерем на западном берегу против острова Плача, и члены ее начали собираться в массивный шар». «Боже мой, Рой!» Дункан охнул и обернулся к Скрачу. «Ты говорил об этой их привычке?» «Я передал то, что слышал», — ответил демон. «Оборонное роение, ты говорил, контакт между всеми членами Орды, увеличение личной силы каждого, сбор перед лицом опасности против нас». «Если то, что я тогда говорил вам, правда, — сказал Скрач, — то я согласен, что защита против нас. Мы — единственная возможная опасность для них». «Кутберт говорил, что Орда напугана, — припомнил Дункан. Он не имел представления, что могло ее напугать, но с чего бы им бояться нас? Они запросто побьют нас. Мы не один раз удирали от них, какую опасность мы представляем. Но ведь совершенно ясно, что они боятся вас, — сказал дух. Они ни разу по-настоящему не выступали против вас, я имею в виду членов Орды. Они посылали против вас безволосых, но это, по-видимому, не члены Орды, а существа, созданные их магией, пехота, действующая по приказу и не знающая страха. Дух прав, — согласился демон. — Если бы Орда не боялась вас, вы давно были бы убиты. — Что вы будете делать? — спросил дух. — Они ждут вас. — Отступать мы не можем, — ответил Дункан. — Мы зашли уже слишком далеко, чтобы повернуть назад. — Может, нам удастся прошмыгнуть мимо них? Но нельзя дать им время полностью сформироваться в рой. «Но что вы можете против них?» — спросил дух. «Моя душа, если она у меня есть, содрогается при одной мысли об этом». «Сделаем, что можем. Окажемся перед ними, тогда и видно будет». Он встал. «Скрач, будь готов показывать дорогу. Мы выступаем прямо сейчас».